We'll be right back. счастья и выше счастья случаться. Слова, которых нам не смыть. Слова, которых нам не съесть. Слова, которых не заснуть. Слова, которых не прочесть, не смыть, не съесть и не заснуть. Слова, которых не прочесть, не смыть, не съесть и не заснуть.